Глава 19. Путь победителей. Человек – это то, что он постоянно делает. Аристотель. Не верь словам, ни своим, ни чужим. Верь только делам, и своим, и чужим. Лев Толстой. Если что-то и стоит делать, так только то, что принято считать невозможным. Оскар Уайльд. Природа подарила и создала нас для каких-то больших дел. Марк Тулий Цицерон. Дорогой победитель, прежде чем узнать о нашей сверхидее, прослушайте, пожалуйста, несколько писем моих учеников. Таких писем и примеров успеха тысячи. Перечитать и не хватит и нескольких жизней. Но сегодня важно прослушать хотя бы часть, чтобы раз и навсегда поверить в свои сверхспособности и начать прямо сейчас жить, а не существовать, летать, а не ползать на брюхе. Пусть о нашей величайшей Академии Победителей вам расскажут достижения и победы наших учеников. Устраивайтесь поудобнее, открывайте сердце и слушайте. Каждое слово личных историй победителей сделает вас еще сильнее. Приветствую Академию Победителей. Меня зовут Сергей. В Академию Победителей я поступил больше года назад. Записался после того, как прочитал книгу «Как заработать первый миллион» и просмотрел все ваши видео на YouTube. Не разбираясь, применял все упражнения, которые давал Владимир Викторович. Коллаж, журнал мечты, аудиотренинг слушал по 20 часов в сутки и продолжаю слушать. Замотивированный до костей, набрал кредитов в чуть больше миллиона, что для меня огромные деньги. Чтобы отдать их с моей зарплатой, мне понадобилось бы 25 лет. В конечном итоге я потерял все деньги по своей глупости и наивности. Когда я узнал об этом, очень сильно расстроился. Чувство было такое, будто вся жизнь провалилась. Но через 15 секунд я взял себя в руки, ударил резинкой по запястью и поблагодарил Бога за такой хороший тренажер. За то, что добавил мне нагрузки. Молча сел в машину и уехал в Москву. Ни дома, ни на работе никому ничего не сказал. В общем, сработал по плану «жгем все корабли». До Москвы доехал за 2 дня, на разваливающейся «семерке». Что делать там не знал, просто интуиция подсказала, действовал по правилу «слушай свое подсознание». Всю свою жизнь я проработал на железной дороге. Никаких навыков и специальностей у меня больше не было. Денег у меня было очень мало. Я думал, что смогу снять квартиру за 20-30 тысяч рублей. Наивный. Оказалось, что нужно не меньше 70 тысяч рублей, с учетом комиссии агентству. В итоге, применяя методики Академии Победителей, нашел квартиру бесплатно. Постоянно выполняя все упражнения, которые дает Владимир Викторович, все, что бы я ни писал в своих планах, все реализуется в реальность. Чудесным образом притягиваются события. В планах построить по всему миру оздоровительные центры, детские дома, садики, учебные заведения, родителям построить дом и виллу у моря, слетать на Луну, а почему бы и нет. Планов много, более 120 пунктов, постоянно их пополняю, нет ни капли сомнений в том, что все реализую. Что я имел в итоге? Я в Москве, без денег, с долгом больше миллиона. Без знаний и умений что-либо делать, кроме как работать на железной дороге. Кстати, с нее я ушел даже не забрав трудовую книжку. Подумал, для чего она мне, будущему долларовому мультимиллиардеру? С собой была только кастрюлька, алюминиевая ложка, кружка и очень хорошо подогретое заднее место. Снял бесплатно однокомнатную квартиру. Она была очень страшной, спать приходилось на полу. Но ведь это хорошо для спины, подбадривал себя я. Я начал выдумывать всякую фигню и торговать безделушками с рынка. Взял еще кредитные карточки, чтобы протянуть хотя бы немного, если начнут судить банки за кредит. Но ничего не получалось. Я залезал в долги все глубже и глубже. В итоге, благодаря Академии Победителей, всем методикам и упражнениям Владимира Викторовича ко мне самым невероятным способом начали притягиваться нужные события и люди. Все долги погасил, отправил родителей встречать Новый год на Южный остров, как и было прописано, кстати, в плане. Они у меня из деревни никогда и не выезжали. Сам впервые слетал на море, увеличил свой заработок в 30 раз. В Академии Победителей я продолжаю учиться. В планах также стать великим оратором, написать 50 бестселлеров. На какую тему, не знаю еще, но раз в планах есть, значит, так и будет. В планах также прописано лично дружить с Владимиром Викторовичем. Так что я вам подробно расскажу потом, Владимир Викторович, свою историю. Тут уж хотите не хотите, а дружить придется. Раз в планах прописал, значит, наша дружба – это лишь вопрос времени. Скоро притянется случай, сойдутся лучи. Сейчас я продолжаю слушать аудиотренинг. Постоянно обновляю его. За год не пропустил ни одного дня, чтобы не записать установку на ночь. Ни дня без аудиотренинга, причем меньше 10 часов, не слушаю. Мантры и аффирмации каждое утро перед зеркалом, обливаюсь холодной водой, желаю здоровья, счастья и любви всей планете и нашей галактике. Резинка уже давно не нужна, а слов убийцы не осталось и следа. Мыслям негативным пробиться нет никакого шанса. Даже если сейчас обвалится земля под ногами, я провалюсь в бездну. Дал себе обещание не пить всю оставшуюся жизнь. Алкоголь не употреблял уже 1 год и 3 месяца. Стал думать по-другому. Энергии, сил, уверенности, стойкости хватит, чтобы перевернуть этот мир. Что, впрочем, скоро и сделаю. В общем, за все, что есть у меня, и за все, что еще будет в моей жизни, я обязан Академии Победителей. Когда вспоминаю это, у меня появляются слезы, слезы благодарности Владимиру Викторовичу и всей команде Академии Победителей. Это действительно самые мощные, самые рабочие, самые эффективные методики и упражнения в нашем мире. Не понимая, как все это действует, просто применяя их, все реализуется чудесным образом. Притягиваются события, нужные люди, которые по всем законам логики никак не могли появиться в жизни. Все, что прописываешь в заоблачных планах, которое бы казалось не суждено сбыться при любом раскладе, все, что клеишь на коллаж мечты, все, что наговариваешь в аудиотренинг, произносишь в мантрах и аффирмациях, пишешь в установках на ночь, все реализуется в реальность. Буду благодарить вас всю свою жизнь, ведь рожден я был в Академии Победителей. С уважением, Сергей Мясников. Уважаемый Владимир Викторович, вот и завершился очередной месяц, в котором я в очередной раз примерил на себя ставший уже привычно в моей жизни статус ученика. Оказалось, что реализация этого статуса на практике в мои 72 года несколько сложнее, чем все предыдущие. Поясню, что я имею в виду. Любой механизм, будь то обычный автомобиль или человеческий организм, хотим мы этого или нет, с каждым годом эксплуатации и жизни изнашиваются. Для поддержания их в рабочем состоянии все детали организма требуют к себе все большего внимания, усилий, они вынуждаются измерять свои желания со своими возможностями. За прошедший месяц я еще больше укрепился в правильности своего решения стать учеником Академии Победителей. Внимательно слушая каждое новое занятие, я постепенно перехожу к анализу и систематизации услышанного. Несколько раз, а некоторые отрезки и выступления я слушаю неоднократно, по старой доброй привычке с ручкой в руках. Проштудировал все обучающие материалы на сайте Академии Победителей, естественно, переосмысливая при этом некоторые аспекты своей жизни. Полностью согласен умом и сердцем с изложенными в тренингах материалами. Многие из них я взял на вооружение. О конкретных результатах говорить пока рано, но положительные изменения, я считаю, уже есть. Не такие явные, как у молодых победителей, но главное, что я вновь, как в молодости, почувствовал вкус жизни, почувствовал, что во мне снова появилось желание к самосовершенствованию. В 2003 году я попал в автомобильную аварию. Были большие проблемы со здоровьем. Именно тогда я бросил утренние пробежки и контрастный душ. А сейчас, благодаря вам, вернулся к ним. Я снова контролирую свое тело и борюсь с приобретенной с годами сутулостью. Я много улыбаюсь и радуюсь жизни еще больше, чем многие молодые. И еще интересный момент. Моя жена, с которой мы прожили 52 года, ей сейчас 70, постепенно от иронического восприятия моего увлечения учебой перешла к более осмысленному познаванию материала и даже практическому его применению. Не проходит ни одного дня, чтобы мы с ней в той или иной форме не обсуждали прослушанные материалы. Так что, вольно или невольно, она становится еще одним вашим благодарным учеником. Вот такие мои скромные успехи всего лишь за первые месяцы учебы. С глубокой благодарностью, ваш немолодой ученик Владислав Вадимович. «Дорогой Владимир Викторович, в первый раз я увидела вас в интернете на вебинаре. Тогда я еще не знала, что вы тренер успеха, что у вас есть Академия Победителей. Я просто увидела вас и сразу же почувствовала, как из вашего сердца, прямо из экрана, в мое сердце переливается сила, уверенность, позитив, счастье, щедрость, любовь. Я была потрясена. За несколько минут, проведенных с вами виртуально, я стала гораздо сильнее, мудрее, позитивнее, энергичнее. Это была как инъекция витаминов силы, добра, успеха бедному изголодавшемуся духу. Вы за несколько минут уже изменили меня. Меня, мой мир, мои планы». И я повторила прямо вслух. «Я хочу учиться у этого человека. Для меня сама возможность обучения у вас была большой неожиданностью и удачей». Я подумала: «Ничего себе, вот эта удача! Он еще и обучает, да еще и всего через 3 дня могу начать учиться. Вот это да, фантастика! Теперь вы мой тренер успеха. Я так этим горжусь, всем об этом рассказываю. Когда меня спрашивают, как это ты в такой холод и дождь бегаешь в лесу с утра? Как это ты совмещаешь кинорежиссуру и бизнес? Как это ты умудряешься ехать в Индию, изучать священные писания, бросив работу?» Я отвечаю: «У меня есть тренер успеха». Потом делаю паузу и говорю: «Это Владимир Довгань». И у всех сразу вытягиваются лица. У меня у самой бы, наверное, вытянулось, если бы я услышала это в первый раз. Потому что это же гениально. Тренер успеха. Есть ли кто-то, кому не нужен тренер успеха? Сегодня я точно знаю, нет. Сегодня я сияю. Я такая уверенная, такая богатая возможностями. Потому что у меня самый лучший, самый сильный, самый позитивный тренер. Именно он тренирует меня быть успешной, сильной, щедрой, радостной. И главное, у меня получается. Я становлюсь еще сильнее, еще мудрее, еще гибче. Мое сознание расширяется, и позитив и щедрость растет. Это невероятно. Мои изменения. Впервые в жизни я стала бегать по утрам. Я стала мыслить позитивнее. Мое видение мира изменилось. Теперь я уверена, что во всем меня ждет успех. Я наконец-то поменяла стратегию бизнеса, которой не решала подобраться. Я закончила кинопроект, который длился долгих 4 года. Я стала зарабатывать больше и легче. Я стала еще более щедрой, более энергичной, здоровой. Я стала заряжать других этой энергией успеха и позитива. Да, я стала подскакивать по утрам с постели. Я больше не хочу валяться. Это действительно победа. Мне так хочется выразить вам свою благодарность за всех, кто как-то касается вас, за ваши идеи, за ваши смелые мысли, за ваше щедрое сердце, за ваших учеников, близких друзей, случайных слушателей. Ваше поистине большое сердце делает и сделает так много прекрасных дел. Трудно даже умом объять, какое масштабное и прекрасное дело вы затеяли. С уважением и наилучшими пожеланиями, ваша ученица, кинорежиссер и продюсер Юлия Елькина. Приветствую Академию Победителей. Меня зовут Вера. Мне 15 лет. О Владимире Довгане я узнала из видео, которое случайно, это теперь я знаю, что случайности не случайны, пришло мне на электронную почту. Просмотрев подарочный курс, я минут 15 сидела в полной тишине и не понимала, что вообще происходит. Столько было энергии и силы, что сначала я даже не поверила в серьезность происходящего. Я поняла, что хочу обучаться именно у этого человека, у Владимира Довгане. На следующее утро я проснулась, и мне показалось, что прошлое я умерла, а родилась новое я – победитель. Первые 2 месяца шел колоссальный подъем. Даже не могу передать это ощущение. Вот ты жил, у тебя были установки, представления о жизни, и вдруг все изменилось к лучшему. До Академии Победителей я была очень подавленным подростком. Мои отношения с одноклассниками никогда не клеились. Они говорили, что я тупая, без мозгов. Постоянно обсуждали меня за спиной. Самое страшное заключается в том, что однажды я им поверил. Я поверила, что я глупая, бесперспективная, некрасивая. Я боялась общаться с одноклассниками, боялась заговаривать с прохожим, а публичное выступление для меня было подобно смерти. Сегодня я смотрю на себя ту, и мне становится ее невыносимо жаль. Сегодня я уверенный в себе человек, я иду по улице как победитель. Я стал еще гениальнее, здоровее, смотрю на мир только позитивными глазами. Активно применяю резиночку, результаты налицо. За день около 140 улыбок. Сбиваюсь со счета, но все равно продолжаю считать. Когда иду в душ, не забываю про упражнение «Матушка». Делаю альбом мечты, постоянно визуализирую. Совсем недавно записала свой аудиотренинг. Кардинально изменились отношения с родителями. Мы стали намного ближе, стали лучше понимать друг друга. Стала ладить с ровесниками, стала читать правильные книги. Книги, которые указывают мне путь к лучшей жизни. У меня миллион планов. Я хочу открыть собственный бизнес. Хочу много путешествовать. Хочу познакомиться с гениальными людьми. А самое главное, я хочу жить, а не существовать. Жизнь одна, и я хочу прожить ее максимально ярко. С наилучшими пожеланиями, Вера Туршина. Здравствуйте, Владимир Викторович. Сегодня я хочу докричаться до всего мира. Друзья, все, что рекомендует Владимир Викторович, работает. Немного о себе и о своих победах. Меня зовут Александр, я из города Тюмени, мне полных 37 лет. Выполняю все рекомендации Владимира Викторовича уже несколько лет. Хочу рассказать вам две реальные истории, произошедшие со мной, которые наглядно говорят о результатах обучения в Академии Победителей. Подхожу я к своей машине утром, чтобы отвезти ребенка на тренировку, а на машине разбито стекло. Стекло не просто разбито, а от него остались одни осколки. На улице минус 25. Ехать надо. Я тут же вспоминаю слова Владимира Викторовича. При возникновении проблемы посмейся, а потом ее решай. Раньше бы я закипел, стал бы орать, психовать. Но я же осознанный, я победитель. Поэтому я, как могу, смеюсь минут 10, хотя мне совершенно не смешно, завожу машину, отвожу ребенка на тренировку, супругу на работу. Заезжаю в магазин, покупаю стекло, еду на станцию техобслуживания. Через несколько часов от проблемы не остается и следа. Но самое главное, настроение остается прекрасным и у меня, и у моих близких. Второй случай произошел совсем недавно. Я продавал квартиру, нашлись покупатели. У них не было наличных денег, только 30% от всей суммы. Поэтому они обратились в агентство недвижимости и в банк. И вот, мы обо всем договорились, все бумаги подписаны. Покупатели отдают мне 30% наличными. Мы идем в регпалату и сдаем документы на квартиру. И вот самая напряженная неделя. Квартира уже не моя, но деньги за нее я еще не получил, только 30%. Договариваемся встретиться через неделю. Таковы условия банка. Банк перечисляет деньги только тогда, когда квартира будет оформлена на покупателя. Проходит напряженная неделя. Наступает день окончательного расчета. Я звоню покупателю, никто не отвечает. Звоню в агентство по трем телефонам, все недоступны. Проходит 3 часа, все то же самое. У меня начинается паника. В этот момент я вспоминаю слова Владимира Викторовича и начинаю громко смеяться. Я смеюсь 10 минут, 20, 30, и вдруг понимаю, что эмоционально мне становится легче. Через 5 минут мне звонят из агентства недвижимости. Мы встречаемся в банке, и со мной производят расчет в полном объеме. Итог. Настроение прекрасное. Я полон энергии и сил. И у окружающих настроение не испорчено. С огромной благодарностью, Александр. Здравствуйте, уважаемый Владимир Викторович. Зовут меня Валентин Ковалев. Мне 32 года. Живу в городе Белгород-Днестровский, Одесской области. С 2000 года мы с моей любимой супругой занимаемся производством мебели и можем гордиться прекрасными результатами. Сегодня мы лучшие производители в нашем регионе, что не раз было отмечено дипломами и наградами. У нас прекрасная, сильная команда. Этой зимой я случайно попал на вебинар Владимира Викторовича. Он меня очень впечатлил, очень понравился, но вступать в академию не спешил. Потому что был у меня опыт, когда красиво говорили, красиво писали, а потом оказывалось, что я сам могу поучить того тренера успеха. Я старался не пропускать выступления мастера, и когда узнал о семинаре в Киеве, ехал туда с волнением, боялся разочароваться. После первых минут все сомнения пропали. При первой же возможности я стал учеником Академии Победителей. Достижений масса, во всех сферах жизни, но обо всем по чуть-чуть. Слова. Практически исключил слова убийцы и слова сомнения. Стал чувствовать себя гораздо уверенней и в жизни, и в бизнесе. Нашел прекрасный индикатор для своих знакомых. На традиционный вопрос «как дела?» всегда отвечаю «отлично», «великолепно», «лучше всех». По реакции сразу видно, что за человек передо мной. Многие из тех, кого я считал позитивными людьми, после моего энергичного ответа сразу грустили и расспрашивали о моих или рассказывали о своих проблемах. Мысли. Конечно, мыслю только позитивно. И чем сложнее задача, чем больнее ситуация, тем скорее и позитивнее стараюсь думать. Очень забавно наблюдать, когда мне начинают хамить. Такое у нас случается. А я в ответ улыбаюсь и говорю что-нибудь приятное для человека. Сейчас пишу эти строки со смехом, вспоминая выражения лиц и грубияна, и людей вокруг. Контролирую свои эмоции, походку и осанку. Чувствую себя намного счастливее, увереннее и оптимистичнее. Большой и приятной неожиданностью стало отсеивание многих друзей, не выдержавших мой оптимизм и энергию. Но я никого не критикую, у каждого свой путь. С огромным удовольствием мечтаю, строю смелые планы и ставлю четкие цели. Некоторых целей уже достиг, к некоторым на полпути, но не перестаю отмечать, как иногда события сами собой удачно складываются. Не всегда, конечно, происходит так, как хочется. Появляются и препятствия, и задачки, но все их преодолеваем с радостью, с улыбочкой, подкрепляемся счастьем и любовью. Спасибо Владимиру Викторовичу за мудрость, энергию и знания. Дай Бог вам еще больше здоровья, еще больше счастья, еще больше богатства. С уважением и любовью, победитель Валентин. Несмотря на нашу веру в человеческий потенциал человека, мы не должны закрывать глаза на то, что человечные люди являются меньшинством. Но именно поэтому каждый из нас чувствует вызов присоединиться к этому меньшинству. Виктор Франкл. Живые, просыпайтесь, пробил час последней битвы. Моя книга – это грохот боевых барабанов вашей счастливой великой судьбы, вашего стремительного полета к бессмертию. Кто вам внушил, что вы не можете взять на себя ответственность за будущее человечества? Подумайте, кто у вас отнял мечту о великих подвигах и бессмертной славе? Я собираю оставшихся в живых под знамена великой сверхидеи. Светлый, громогласный голос Великой Академии Победителей призывает героев на последнюю битву света и тьмы. Наша миссия «Знаниями улучшаем мир» означает свет наших горящих сердец, которыми мы освещаем планету. Светом мудрости и знаний мы прогоняем холодную, мрачную жизнь. Пробил час героев. Сегодня я объединяю все живые, великие сердца. Неравнодушные, услышьте голос истории и решительно присоединяйтесь. Услышьте меня те, кто больше не может дышать в этой серой серости. Услышьте призыв моего сердца и решительно присоединяйтесь. Услышьте призыв судьбы. Вставайте под светлые знамена Академии Победителей. Я собираю неравнодушных к судьбе человечества, Вселенной. Неважно, сколько вам лет, неважно, кто вы. Для истории важно только одно – ваше желание кем-то стать. Ваше желание прожить жизнь не просто так. Вселенной, истории, важно ваше большое сердце, которое не может больше биться в этом мерзком болоте нечисти. Если вас достали до боли в печенке эти бессмысленные крысиные бега, если вы не хотите провести остаток жизни в погоне за китайским барахлом, то распрямляйте плечи, гордо поднимайте свои прекрасные головы, просыпайтесь, открывайте свое сердце. Вы услышите мой призыв, призыв света и величия. Если вам еще снится полет, и вы больше не можете ползать, присоединяйтесь. Если вы всю жизнь ждали возможности изменить мир, мой призыв – это грохот боевого барабана вашей судьбы, вашей славы, вашего богатства и величия. Присоединяйтесь. Если вы еще мечтаете о великих свершениях, о том, чтобы вписать свое звонкое имя в историю нашей цивилизации, присоединяйтесь к команде отважных. Вставайте с колен. Просыпайтесь от серого, бесцельного, удушливого сна. Хватит существовать. Пришла пора жить. Пришла пора дышать полной величия грудью. Пришла пора гореть. Хватит уже спать. Всю жизнь проспите. Хватит выбрасывать жизнь в помойное ведро. Хватит день за днем, час за часом выбрасывать ее на кладбище убитых надежд. Решительно просыпайтесь и вперед. За славой и богатством. Сегодня ваше славное имя назвала история. Вперед, герой! Пришла пора спасать человечество. Если у вас есть что сказать, говорите. Публикуйте свои мысли. Дарите человечеству свои знания. Трибуна Академии Победителей построена специально для вас. Хватит бесконечно болтать о том, что кто-то не дает вам реализоваться. Хватит врать себе и близким, что кто-то мешает вам быть богатым и счастливым. Хватит бояться, хватит дрожать. Жизнь проходит мимо. Вставайте с колен и бейтесь. Бейтесь как лев, как львица. Поднимайте выше голову, распрямляйте решительно плечи и идите по жизни как император. Если вы еще не протухли и вам нужен великий смысл жизни, если вы еще задаете себе вопрос, для чего я живу, для чего бьется мое сердце, для чего я дышу, присоединяйтесь к величайшей команде света, любви, богатства и счастья. Присоединяйтесь к команде победителей. Держите крепче мою руку, держите крепче руки тысячи храбрых людей. Загляните в свое сердце, объединитесь с проснувшимися, объединитесь с неравнодушными, объединитесь с живыми. Крепче держитесь за руку друга. Только вместе, только объединившись, мы спасем наш мир. Помните, вы – это надежда мира. Вы – это вера и любовь. Вы – это энергия света и дружбы. Вы – это страсть, помноженная на великодушие. Вы – это вечный полет. Вы – это бессмертие вашего имени и дел ваших. Ваш Владимир Довгань. Текст читал и изготовил аудиокнигу «Победитель» Роман Андронов.